Ему помогли залезть в автобус, доставивший пассажиров к самолету, подняться по трапу. Миловидная итальянская стюардесса широко улыбнулась ему и проследила, чтобы он сел в одно из купе в центральном салоне, где кресла стояли лицом друг к другу. «Тут больше места для ног», — пояснила она. И остальные пассажиры старались не задевать загипсованную ногу, занимая свои места. А шакал бодро улыбался, полулежа в кресле. В 4 часа 15 минут самолет оторвался от земли и, набирая высоту, взял курс на юг, на Милан. Суперинтендант Брин Томас вышел из кабинета заместителя комиссара около 3 часов дня, чувствуя себя глубоко несчастным. Затянувшаяся простуда, да и новое, только что полученное задание окончательно испортили ему настроение. Понедельник не зря называют тяжелым днем. Сначала он узнал, что его агент потерял из виду советского представителя на проходящей в Лондоне конференции, за которым должен был следить. Потом получил служебную записку от отдела М15 с вежливой просьбой держаться подальше от советской делегации, так как с точки зрения М15 именно они должны вести наблюдение за русскими. А уж венцом стала беседа с заместителем комиссара. Любой полицейский особого отделения или нет, едва ли назовет более непривлекательное занятие, чем поиски наемного убийцы. А тут ему даже не дали фамилии. «Фамилии нет, так что придется поработать», — наставлял его Диксон. «Попытайтесь найти ответ к завтрашнему дню». «Поработать», — фыркнул Томас, входя в свой кабинет. Хотя список подозреваемых наверняка будет коротким, ему и его сотрудникам предстояло перелопатить груду документов, все материалы о политических смутьянах, не только осужденных, но и подозреваемых в участии в беспорядках. Все они требовали проверки, хотя Диксон и указал, что нужный ему человек – профессиональный убийца, а не один из тех мотыльков, что залетают в Британию и портят жизнь особому отделению в преддверии и во время визитов иностранных государственных деятелей. Но он позвонил двум детективам-инспекторам, которые, как он знал, занимались не слишком срочными делами, и приказал явиться к нему, отложив их на потом. Говорил он с ними кратко, не вдаваясь в подробности, и объяснил, что они должны искать. Не было нужды связывать подозрения французской полиции относительно того, что такой человек намерен убить генерала де Голля, с просмотром архивов особого отделения Скотланд-Ярда. Все трое очистили столы от бумаг и принялись за работу. Самолет «Шакала» приземлился в аэропорту Милана точно по расписанию, в 6 вечера с минутами. Сверхзаботливая стюардесса помогла ему спуститься по трапу, другая, такая же внимательная, добраться до главного здания. И в ходе таможенного досмотра выяснилось, что он не напрасно изъял компоненты ружья из чемодана и нашел более неприметное место для их транспортировки. Проверка паспорта заняла не более минуты. Но когда лента конвейера вынесла чемоданы пассажиров, впервые угроза разоблачения нависла над шакалом. Он кликнул носильщика, который положил все 3 чемодана на скамью для досмотра. Дохромав до скамьи, шакал поставил рядом с ними саквояж. Тут же к нему подошел таможенник. «Сеньор, это ваш багаж?» «Да, 3 чемодана и саквояж». «У вас есть вещи, подлежащие обложению пошлиной?» «Нет, ничего нет». «Вы прилетели по делам, сеньор?» «Нет, я собирался отдохнуть. Но уж так получилось, что отдых придется сочетать с выздоровлением. Я хочу поехать на озера». Лицо таможенника осталось бесстрастным. Могу я взглянуть на ваш паспорт?